Глава 9. Ульяна. Лучи солнца осторожно пробиваются сквозь льняные занавески, наполняют комнату мягким золотым светом. Проснувшись, я тянусь и сладко зеваю, ощущая легкий щекочущий аромат кофе, который, казалось, зовет меня из самого прекрасного уголка мечты. Оглядываюсь и вижу, что мои девчонки и Алмаз отсутствуют. Просто дежавю. Разница в том, что настроение у меня хорошее. Тело не болит после неудобного дивана. Напротив, ощущая прилив сил, это несмотря на изначально ранний подъем. Умываюсь и одеваюсь в домашний костюм, облегающий бежевые ластины лапшу и бежевый лонгслив. На ноги носки. Собираю волосы в пучок и иду навстречу запахам и смеху своих малышек. А на кухне в солнечных лучах колдует то ли над плитой, то ли над сервировкой стола Иван, окруженный ореолом света, будто он ангел, присланный кем-то с самих небес. Ваня с улыбкой, освещавшей его лицо, завершает последние штрихи завтрака, которое видно, что готовил с любовью. Мои маленькие энерджайзеры снова скачут на диване, будто это батут. Хохочут и бросают Алмазу его игрушки. Когда игрушки заканчиваются, Маша и Катя шустро спрыгивают на пол, собирают их и по новой бросают собаки. А бегали рад бегать, играть и ловить свои игрушки. Энергия из моих девчушек и из-за Алмаза шпарит, как из небольшой ГЭС. Прислоняясь к дверному косяку и наблюдаю эту милую картину. Дети и собака под присмотром чудесного мужчины. Они не играют в телефонах, а тратят свою неуёбную энергию, как это и должно быть. Никто им не запрещает скакать на диване, который вот уверенно стоит, как крыло самолета. Никто им не кричит, чтобы вели себя спокойнее и тише. Никто не призывает к порядку, напротив. Мне кажется, Ивану даже нравится этот шум. Перевожу взгляд на стол и удивленно качаю головой. Стол уставлен и сервирован изысканно, будто я в ресторан пришла. Поджаренные до золотистой корочки бекон, шикарная яичница – все идеально приготовлено и с любовью присыпано свежей зеленью. В воздухе витает аромат ванили от хрустящих вафель, скрученных в трубочку, готовые к погружению в сладкое варенье или сгущенку. Вижу круглую вафельницу, в которую Ваня заливал тесто. Стою, удивленная тем, что у Ивана она есть, а я давно собиралась купить, но все время забывала. Мое сердце наполняется теплом и благодарностью. Иван замечает меня и вдруг замирает. В его руке, наклоненной над маленькой пиалой банка, с вишневым вареньем, и тягучая густота уже переливается за края пиалы. Его взгляд жадный, совсем чуточку бессовестно, скользит по мне сверху вниз и обратно. Лицо его немного хмурится, улыбка сходит на нет. Взгляд полный страсти и желания. И только тогда я вспоминаю, что вообще-то моя домашняя одежда не скрывает вообще ничего. Телесного цвета и сильно облегающие лосины, лонгслив, они на мне как вторая кожа. И кажется, будто я вообще без одежды. Я еще ни перед кем не показывалась в таком виде, кроме своих дочек и собаки. Но им как раз все равно. А вот Иван зависает. Так, пора спасать стол и варенье, которое уже лужится и растекается вокруг пиалки. Снова доброе утро, сказочный мужчина. Произношу я с улыбкой и отлепляюсь от стены. Слушай, такими темпами я не захочу от тебя съезжать. Так и прилипну к тебе. Иван моргает, чуть стряхивает головой и спохватывается, когда видит вишневую аварию. «Черт, пролил. Ну, прилипай», — говорит он немного неловко. Отрывает от рулона бумажное полотенце, убирает пролитое варенье, вытирает стол, переливает излишки из полной пиалки в другую. «Я как раз думал тебя будить», — произносит он и снова чарующе улыбается. «Уже 10 утра». «Надеюсь, ты выспался?» — спрашиваю его с ответной улыбкой, и как девочка краснею, когда вижу очевидную мужскую реакцию на свой внешний вид, и никакой фартук не может скрыть его желание. Хотя Иван старается повернуться так, чтобы я не заметила. Но он видит, что я увидела. «Да, поспал, все отлично», — говорит он с легкой неловкостью, и я замечаю, что его движения становятся немного резкими и дерганными, будто нервничает. «Мама, а дядя Ваня сделал вафли», — кричит мне счастливая Маруся. «А я помогала», — прыгая еще интенсивнее, кричит Катюша. «И я», — вопит Машенька, стараясь перекричать сестру. Потом чуть уставшие малышки падают на диван навзничь и бросают Алмазу оставшиеся игрушки. Теперь их занимает телевизор, на котором включен их любимый канал с мультиками. Сажусь за стол, потрясенная и растроганная. Иван ставит передо мной кружку горячего напитка. Я берусь за ручку и случайно касаюсь пальцев Ивана. От этого невинного касания вздрагиваю и издаю внезапный вздох. Но тут же с моих губ слетает глупое хихиканье. Чувствуя себя совсем юной и неопытной девчонкой, прячу смущенное лицо за кружкой, но улыбку спрятать не могу. Дыхая аромат кофе, насыщенного и бодрящего, как его прикосновение. «Ну вот, теперь все готово», — произносит Иван, тоже не скрывает улыбку. Такое ощущение, будто он и сам удивлен своей реакцией на меня. «Так, надо отвлечься. Но я фиксирую все движения Ивана. Он меня завораживает, честное слово. Девочкам наливают молоко, себе горячий черный чай. Возле меня ставят тарелку с чудесной яичницей и беконом. Моргаю и перевожу взгляд с мужчины на центр стола, где высится гора из вафель. Их бы сгущенкой начинить, но я помню, что дочкам ты ее не даешь. Но варенье немного можно? Можно, говорю с улыбкой. Вань, а мы тебя не утомляем? От нас столько шума. Но в моем голосе звучит очевидное счастье. Нисколько, говорит он абсолютно искренне. Этот дом еще никогда не знал детского смеха и лая собаки. Мне даже удовольствие. Чувствую, как мое сердце заполняет волны робкого счастья и благодарности, согревая изнутри. Зову малышек, и когда они усаживаются на свои стульчики, приступаем к завтраку. Каждый кусочек, приготовленный Иваном, наполнен его добротой и вниманием. Хруст бекона, нежность яичницы — все это было выражением нежности. Неужели так бывает? Иван Дубов, совершенно незнакомый нам с девочками мужчина, вдруг становится таким родным. Я украдкой смотрю на мужчину, полная благодарности, и понимаю, что этот завтрак больше, чем просто гостеприимство. Это волшебный момент, который навсегда останется в моем сердце. «Спасибо», — тихо говорю я. Этого единственного слова было достаточно, чтобы Ван понял, насколько я тронута. Утро, наполненное ароматами и теплотой, становится началом нового дня, такого же прекрасного, как этот миг. «Какие планы на день?» — спрашиваю у него, когда моя неловкость достигает огромных масштабов. Осознаю, что начинаю в него влюбляться. И это воистину глупо, ведь я его не знаю, и он меня тоже. Как бы ни наделать ошибок, нужно как можно скорее заняться поиском нового дома. После завтрака хочу пойти в тот дом и самому взглянуть, что там произошло. Нужно оценить, насколько все плохо. Потом вызову откачку септика. Возможно, бригаду сантехников, если там забилось, они все отладят. Теряю дар речи. И пока я сижу и подыскиваю слова, чтобы описать, что думаю и чувствую сейчас, Иван наливает мне еще кофе. Этот я уже выпила. «Ты точно человек?» Спрашиваю внезапно почему-то надломленным голосом. Он усмехается и поднимает брови. «Почему засомневалась?» Но если не веришь, то можешь потрогать, пощупать и пощипать. Даже попинать разрешаю. Только давай без перцового газа». Мы смеемся. От потрогать и пощупать я бы не отказалась, но, боюсь, потом мне будет очень трудно. Это не просто мужчина. Иван Дубов какой-то нереальный, невозможный идеал любой женщины. Он будто ожившая фантазия во всех смыслах. Лежу на его соблазнительные губы. Они, наверное, теплые и мягкие. И как было бы замечательно оказаться в его сильных руках, почувствовать биение его сердца рядом со своим, ощутить тепло и силу его рук и отдаться блаженству поцелуя. А потом, твою мать, Уля, мысленно рявкаю на саму себя. Я даже не знаю, как сказать и как отблагодарить. Произношу неуверенно. Гляжу на своих крошек. Они, к моему удивлению, ведут себя смирно, едят спокойно, с аппетитом, доедают яичницу, потом буду смаковать вафли. «Не надо всего этого», — кривится Иван. «Ничего такого сверхъестественного я не делаю. Авария в доме Анны для меня сюрприз. Все-таки это я продал ей дом». Хоть я и не своими руками строил, а заказывал строительство, но был уверен, что все сделано качественно. Быть может, септик усел. Ты не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Зная Романову, она свалит все на тебя. Не думай, что тебе нужны проблемы. Совсем не нужны, соглашаясь с ним. Тру шею и все равно чувствую неловкость. Просто как-то непривычно это. Ты помогаешь мне. Пустил в свой дом, закрыл глаза на шалости моих дочерей. Теперь решил помочь дому моей коллеге. Я не знаю, как буду расплачиваться за твою доброту. Хотя нет, знаю, но боюсь предложить. «За доброту разве платят?» — кривит он губы. «Тогда это уже не добро, Ульян. Истинная ценность заключается не в ответном вознаграждении, а в искреннем стремлении сделать радость тебе и твоим чудесным дочкам». Ёрзаю на стуле, не могу не спросить. «Ты всем одиноким женщинам с детьми помогаешь?» «Я это сказала?» «Я произнесла слово «одинокая»?» «Боже, какая я дура!» «Не всем», — смеется Иван. «Только тем, кто вламывается в мой дом и поливает меня из перцового баллончика». Я краснею, но улыбаюсь в ответ. Он делает глоток чая, потом откусывает от вафли приличный кусок, и несколько крошек остается в уголках его губ. Ах, я бы слезала эти крошки с его губ, вот прямо сейчас бы это сделала. Что ж, тогда если вдруг понадобится моя помощь в чем угодно, я с радостью приду на помощь. Он кивает и приканчивает свой завтрак. Я доедаю свою остывшую яичницу, потом съедаю целых 4 вафля. Они удивительно вкусные, тонкие, хрустящие. Потом Маша и Катя уносятся в гостиную играть и смотреть мультики. Я помогаю Ивану с посудой, сама отвлекая себя мыслями о детях. Сейчас провожу Ивана и с девочками немного позанимаюсь. После у нас будет прогулка. Вдруг мы сталкиваемся и замираем друг напротив друга. В моих руках кухонное полотенце, в его руках молоко в тетрапаке. Он протягивает руку, ставит его на стол, подходит ко мне очень близко. Смотрит на меня с высоты своего роста и медлит, будто сказать что-то хочет или сделать. У меня мелькает сумасшедшая мысль, что он хочет меня поцеловать. Однако он просто протягивает ко мне ладонь и кончиками пальцев убирает что-то у меня с подбородка. Смотрю на его пальцы. Вишневое варенье. Он улыбается и говорит. «Я пошел. Дашь ключи? Хотя у меня есть свои». Он уходит, и только тогда я перевожу дыхание. Какое-то безумство.